Глава 28. Поиск психотерапевта. Найти психотерапевта иногда бывает непросто. Даже если у вас есть на него средства, либо государство предоставляет такую возможность бесплатно, необходимо убедиться, что он вам действительно подходит. Если ценности и взгляды психотерапевта не будут совпадать с вашими, это может принести больше вреда, чем пользы, и даже спровоцировать медицинскую травму. Вы можете найти психотерапевта по чьей-то рекомендации, например, поспрашивав в социальных сетях. Узнайте у друзей и знакомых, а также учтите, что отзывы в интернете оставляют чаще всего недовольные клиенты, так что они зачастую бывают необъективными. Некоторые крупные компании по предоставлению услуг психолога мало платят своим сотрудникам. Таким образом, у их специалистов может недоставать квалификации. Либо они могут быть слишком перегружены работой, что чревато выгоранием. Кроме того, такие компании могут недобросовестно использовать ваши личные данные. Многие новые приложения и сайты требуют ежемесячной абонентской платы. Проверьте обзоры и отзывы, чтобы убедиться, что вы действительно получите то, за что платите. Срочные приемы, еженедельные сеансы, общение с кем-то, не с ботом искусственного интеллекта по СМС, или виртуальные ресурсы. Некоторые программы предлагают возможность найти психотерапевта за небольшую плату или даже бесплатно. Многие специалисты работают по скользящей шкале, устанавливают цену в зависимости от вашего дохода и возможностей. Первый сеанс – это возможность для клиента и психотерапевта познакомиться друг с другом и решить, хотите ли вы оба продолжать эти отношения. Раньше этот первый сеанс проводился бесплатно, однако эта практика уходит в прошлое. Если ваша страховка не покрывает эти услуги, попросите сделать вам исключение или поинтересуйтесь о наличии гибкой системы оплаты. Вот несколько вопросов, которые будет полезно задать на первом сеансе. Возьмите с собой ручку и блокнот или запишите их вместе с ответами. По возможности, не все замечают свои инстинктивные сигналы, если организм научился их игнорировать. Слушайте интуицию. Она лучше всего подскажет, подходит вам человек или нет. Вот примеры вопросов. Образование, подход к психотравме и квалификация. Является ли он клиническим соцработником, психологом, врачом или остеопатом, дипломированной медсестрой или инструктором? Возможно, он согласится рассказать о своем отношении к религии, о наличии у него детей или о своих политических взглядах, если это имеет для вас большое значение. Какого рода терапию он практикует? Даже если название вам ни о чем не скажут, вы можете попросить рассказать подробнее или поискать информацию в интернете дома, чтобы понять, подходит ли это вам. Есть ли у него специализация? Например, некоторые терапевты любят работать с определенными сообществами или имеют дополнительную подготовку по таким вопросам, как зависимость, питание, горе или травма. Наличие опыта работы с вопросами, которые вы хотите обсудить. Наличие опыта работы с любыми сообществами, к которым вы себя относите, будь то культурная принадлежность или что-либо еще. Сколько вам придется ждать приема и как часто он будет проходить? Возможно, раз в неделю поначалу, а затем, когда ситуация стабилизируется, раз в две недели или раз в месяц. Есть ли возможность проводить онлайн-сеансы, а также назначать и отменять приемы через интернет? Как происходит оплата? Использует ли он скользящую шкалу? Может ли он выставить счет напрямую страховой компании? Как выглядит помещение, в котором проходит прием? Освещение, ароматические лампы, подушки, утяжеленные одеяла. Продолжительность типичного сеанса. Что произойдет, если вы пропустите назначенный сеанс? Что произойдет, если психотерапевт пропустит сеанс? У кого есть доступ к его записям и поставленному им диагнозу, а также любым другим вашим личным данным? Как он принимает решение о том, что клиент больше не нуждается в психотерапии? Вам не нужен человек, которому вы будете платить всю жизнь. После первой встречи вы сможете понять, подходит ли вам этот человек. Цель состоит в том, чтобы найти заботливого, сострадательного помощника, который поможет вам на пути к исцелению. Уважает ли этот человек ваши идеи? Слушает ли он вас? Делится ли он с вами своими мыслями? Насколько хорошо он умеет общаться? У вас сложилось впечатление, что ему действительно не все равно? Есть ли у вас ощущение, что он может вам помочь? Когда человек пережил травму, на установление доверительных отношений может понадобиться какое-то время. Если вы не чувствуете себя готовым доверить ему свои сильные эмоции или личные истории, решать только вам. Вам может быть неловко отказываться от второго сеанса. Вы можете закончить такую встречу фразой вроде «Я ценю потраченное вами время». «Было приятно узнать больше о вашей практике, но я не думаю, что она мне подходит. Возможно, я направлю к вам людей, которым это подойдет больше». Можно использовать более расплывчатую формулировку. «Спасибо вам. Я все еще рассматриваю другие варианты, так что дам вам знать». Когда вы приступите к терапии, позиция власти, которую занимает психотерапевт в таких отношениях, поначалу может быть для вас некомфортной. Когда вы пережили травму, авторитетные фигуры и профессионалы могут казаться вам небезопасными. Признайте это для себя или, возможно, для него, и обратите внимание, является ли это изменение частью терапевтического процесса. Когда вы лишены контроля, установить подобные отношения может оказаться непросто. Имейте в виду, что, приступая к терапии впервые, подключенная нервная система может быть вам недоступна. Это означает, что ваша интуиция может быть отключена, и вы можете даже тяготеть к знакомым паттернам, которые могут причинить вам дальнейший вред. Несмотря на то, что большинство терапевтов делают все возможное, чтобы избежать этого, мы не идеальны. Мы можем газлайтить, у нас есть ряд предубеждений, и мы совершаем ошибки. Терапевтический кабинет может стать первой средой, где вы можете провести границы, где вы можете выразить свои истинные чувства. Вы обязательно должны чувствовать поддержку. Если вы согласились на онлайн-сеанс, убедитесь в использовании защищенного соединения в соответствии с требованиями закона о конфиденциальности информации, защита от записи, использование пароля для подключения. Позаботьтесь о том, чтобы проводить сеанс в безопасной для вас обстановке, чтобы вам не помешали дети или партнер. Наушники могут помочь, но они все равно будут слышать ваш голос, так что это не идеальный вариант. Одним из наиболее эффективных вмешательств, которые могут проводить все терапевты, является лечение с учетом обратной связи. Термин, придуманный и исследованный Скоттом Миллером. Суть в том, что терапевт спрашивает, что во время сеанса помогло, а что нет. Если терапевт действительно слушает и меняет свой стиль, вы будете знать, что он внимателен и старается изо всех сил. Мы не являемся экспертами по вашим обстоятельствам и опыту. Ими являетесь вы.